«Сейчас!» — крикнул командир. «А то их строй рассыплется!» Комок опять вырастил узкие каменные пики прямо под ногами неприкасаемых. Шепот дождался, когда между плотным строем бурых и бегущими союзниками появится разрыв, и ударил шаровой молнией. Белый искрящийся шар резво влетел в самую середину бурой коробки, взорвался ветвистыми молниями, с треском и грохотом. Неприкасаемые тряслись, как припадочные, сгорая заживо, сердцевина их строя рухнула на землю, резко завоняла предгрозовым небом, горелой шерстью и паленым мясом. Казалось, еще один шарик молнии, не останется ни одного неприкасаемого в живых, но маги отошли в самый тыл, опять улеглись под дощатый навес, усиленный свежеснятой конской шкурой. Зуб, взревел белый, строй. Стрелы били в расстроенные порядки неприкасаемых, зуб пытался собрать воинов в ударный кулак, но и неприкасаемые собирали ударный кулак, несмотря на потери, усиливающиеся с каждой минутой. Чем меньше их оставалось, тем эффективнее был обстрел. Идти им теперь приходилось по телам павших, проваливаясь ногами в ямки. Само это действие не приносило им вреда, но наступающий в яму неприкасаемый ожидаемо нырял вниз, раскрываясь сам, открывая брешь в строю, и стрелы тут же находили себе жертвы. Зуб, наконец, смог организовать какое-то подобие строя, но атаковать было бессмысленно, и крестоносцы продолжили пятиться вверх по склону, выжидая момента, давая растерявшимся бойцам время одуматься, вернуться в строй. И вот настал нужный момент. Бурой коробки больше не было, ее ни из чего неприкасаемым было строить. Они, продолжая падать под постоянным обстрелом, перестраивались в стену щитов. «А!» — кричали крестоносцы, набирая разбег вниз по склону, беспорядочной лавиной накатывая на ровные бурые ряды. Стрелковые расчеты перестали посылать стрелы в бурые фигуры, боясь застрелить своих же. С грохотом, два строя столкнулись. Белый увидел высокий взмах топора зуба, его удар, проламывающий щит неприкасаемого. Тут же зуб, всей массой и силой разгона, набранного со склона, бьет плечом в этот щит, вбивая щит и щитоносца вглубь строя. В образовавшуюся щель ныряют, рыбкой, сразу двое мечников, крутя мечами, подрезая ноги врагов. И, как подрубленные деревья, неприкасаемые валятся. 2-0, сказал белый, перенося свое внимание с места схватки, где уже все решилось, туда, вдаль, где по дороге пылили остальные неприкасаемые. Первая бурая коробка уже была близко, в шагах в 1000. Показалась и вторая. Конница змей откатывалась от узилища схватки к коробкам неприкасаемых. Но неприкасаемые не ускорились, не спешили на помощь гибнущей сотне. Наоборот, замедлялись, видимо, решив накопить силы для удара. Значит, у них есть передышка. Белый повернулся к укреплению. Бегали дети и женщины с подоткнутыми за пояса подолами, сверкая голыми, грязными ногами. Разносили связки стрел, уносили раненых на тот склон высотки, где матери милосердия и синеглазка оказывали им помощь. Белый сжал кулаки, потери оказались больше, чем он рассчитывал, и, намного больше, он рассчитывал еще раз встретить неприкасаемых на насыпи, но встречать уже было некем. Неприкасаемые оказались даже более сильным войском, чем он боялся. Они шли напролом, невзирая на потери, равнодушные к стрелам, к неудобствам перекопанной дороги, и выучка их, стойкость, храбрость были выше, чем можно ожидать от тщедушных подростков. Ведь, как оказалось, это были всего лишь дети. Подростки, дети, захваченные змеями в плен в порабощенных городах, их собирали в отдельных местах, как-то обрабатывали, учили, готовили из них воинов. Воинов, каких еще не знал этот мир. Используя приемы порабощения разума из практики черных обителей, детей превращали из людей в бездушное оружие. Неприкасаемых невозможно было победить, их невозможно было обратить в бегство, они не могли признать себя пораженными и сложить оружие. Неприкасаемых можно было только убить, а этого не было еще в мире. Вся тактика сражения, выигрышная тактика, победная, строилась на сокрушающем ударе, ломающем волю к сопротивлению противника, его полководца и воинов, на принуждении к сдаче, к сложению оружия, а не к истреблению врага. И величие полководца определялось как раз наименьшими потерями. Это означало, что он умом своим, опытом и знаниями, выучкой и составом своего войска настолько превосходил воеводу противника, что победа была сокрушительной, оттого, малокровной. Ведь войска противников в основном состояли из наемников. Зачем убивать того, кого завтра ты же и наймешь под свое знамя? Как убивать того, кто уже сложил оружие, узнав его, вспомнив, что год назад он плечом к плечу сражался вместе с тобой, а большие потери, необоснованная жестокость к врагу, долгая мясорубка равного сражения ставили клеймо бездарного полководца на воеводе. И после этого, ни его не наймет ни один князь, ни один властитель, ни к нему не пойдут стоящие, нужные и ценные, оттого ценящие себя наемники. На землях змей готовилось какое-то новое, совершенно иное войско. Войско захватнической войны. Войско из людей, или уже не людей, которые не смогли бы заниматься ничем, кроме битв, не способные жить вне войны. И Белый Хвост отчетливо это понимал, и осознавал, что именно это, главная угроза для империи, а не людоеды. И даже не массовое сумасшествие. Тысячи таких неудержимых, бесстрашных воинов, подчиненные единой воле, не способные на невыполнение приказа, сметут любое разношерстное воинство любого владыки. Даже имперские полки ничего не смогут противопоставить неприкасаемым. Через несколько лет эти подростки в бурой одежде станут матерыми убийцами и весь мир падет к их ногам. Марш их ровных коробок не смогут остановить малочисленные дружины. Даже если собрать все войска всех знаменосцев императора в одном месте, это не сделает из этого сборища полноценное войско. Разный уровень подготовки наемников, разное снаряжение, отсутствие привычки биться строем, отсутствие привычки подчиняться. Выучка и управляемость бурых перетрет в кровавую пыль любое количество в атак наемников. А невозможность быстрого пополнения войск делает любую крупную битву решающей и проигранной. Наемников в мире почти постоянное и ограниченное количество. А оторванные откладки камней, строгание дерева, лепки глины и вспахивание земли – не войны, а жертвенное мясо для неприкасаемых. Да и сбор ополчения путь в голодную пропасть. Без рабочих рук мир вымрет от голода. В мире подножным кормом не выживешь. Нет тут подножного корма, не оскверненного. Вот взять хотя бы крестоносцев, что добивали этих одурманенных детей. Умение биться в них возрастало с годами и напрямую зависело от количества проведенных битв. Никто же никогда не готовил воинов нарочно, умышленно. Подготовка, умение наемника было личным делом самого наемника. Потому в мире довольно ограниченное число умелых бойцов. Их ровно столько, сколько могут прокормить, сколько еды и золота могут выделить властители на их совокупное содержание, не больше. И уровень наемников разительно отличается. Зуб на поля боя, как волк в загоне для овец. И он такой один во всем отряде белого. Конечно, каждый бурый, все равно что щенок перед зубом или белым. Но точно так же и безликие, и вчерашние ремесленники, щенки перед неприкасаемыми. А неприкасаемых – тысячи. Зуб убьет их десяток, белый – сотню. А их тысяча в каждом городище, если верить познаниям Тола. И каждый разоренный город увеличивает численность неприкасаемых. Через пару-тройку лет от поступи бурого войска содрогнется мир и будет уничтожен. Мир, каким его знал Белый Хвост, перестанет существовать, если не перебить их сейчас, в зародыше. Пока это дети. Пока этот гнойник не созрел и не залил коричневым гноем империю, мимо застывшего стальным изваянием белого бегали люди, носили раненых, трофеи, брели уставшие бойцы, зуб уводил выживших к повозкам. Нет, зуб, покачал головой белый, мы должны их еще раз встретить в узилище, и дать магам возможность со всей возможной пользой израсходовать силу. Зуб поклонился, опустив глаза, стал разворачивать людей, у многих бойцов, у слишком многих белый увидел обреченность в глазах, но они подчинились, пошли на дорогу, но шли, как на смерть, да так оно и было, на смерть. Если сотня неприкасаемых растерзала их строй, пробила их ряды, как стрела пробивает льняную рубаху, то что они смогут противопоставить трем коробкам бурых убийц, а три маршевые коробки неприкасаемых слились в одну ударную колонну, и пока стояли вне досягаемости самострелов, два и три, считал шепотом Белохвост. И еще пять, если я не ошибся в расчетах, эту построенную коробку они, может, и перебьют, с помощью магов, а вот как, и главное, кем, отбиваться от еще пяти сотен бурых и конницы. Зуб уже не смог перекрыть все узилище стеной щитов, сдвоенный ряд щитоносцев стоял лишь в самом центре, прямо на дороге. Белый остановил Гасша, что возвращался из тыла, залитой кровью. «Что там случилось у тебя?» – спросил командир. Часть безликих перед лицом страха отказались принять искупление, и побежали, поклонился Госш, пряча глаза. «Это они тебя?» «Да, каратель». «Значит, дело не в страхе», – Белый сокрушенно покачал головой. «Они повернули свое оружие против нас же, а ты скрываешь это от меня. Это мой позор, Каратель, все малодушные убиты, из страха смерти не идут на смерть, покачал головой Белый. Не от страха они повернулись и напали на тебя и на моих людей. Из страха люди идут на гораздо худшие, чем смерть, о, великий. Самые ужасные, самые мерзкие дела человек и совершает из страха смерти. Боясь смерти, можно сделать своих же детей и внуков людоедами и грешниками, и убийцами детей. Прости меня, каратель, мне надо выжечь в себе страх, надо болью искупить грех. Гош поклонился и побрел вниз, к стене щитов. Слышавшие этот разговор безликие бросали стрелы и самострелы, брали копья и бурые щиты, плелись за ним. Стрелки было начали возмущаться, но видя, что Белый никак не реагирует на эту выходку безликих из расчетов, вернулись к своим самострелам и стрелометам, перераспределяя оставшихся помощников и заряжающих. Белый вдохнул воздуха побольше и начал кричать. «Какая разница, когда и где кто из нас умрет? Сегодняшней ночи никто из нас не увидит. Безликие падут первые. Потом падут и остальные. Удар восьми сотен неприкасаемых нам ни за что не сдержать. И от них не убежать. И куда бежать? Уже сколько дней пути. Разоренные, сожженные, мертвые города, в которых двигаются только бродяги. И, кажется, уже весь мир разоренный сожжен. Во всем мире только людоеды и бродяги. И мы, и куда бы мы ни пришли, это безумие придет следом. Тогда зачем идти? Чтобы умереть уставшим, чтобы съесть лишний кусок безвкусной конины, выпить лишний глоток соленой воды? Белый осмотрел слушающих его людей. Тогда зачем бежать? Незачем. Я не побегу. Я тут встану. Я тут останусь. На этой безымянной дороге, на этом безымянном пригорке. Но и эта зараза через меня не пройдет. Вы со мной, люди свободного мира? Вы со мной? Да. Дружный рев был ему ответом. Белый прошел к стене щитов, встав позади женщины, плечи которой ходили вверх-вниз от страха и рыданий, но свой щит и копье она держала крепко. Лишь наконечник копья плясал в такт ее рыданиям. По бокам Белого встали маги. Белый посмотрел в их лица. Комок подмигнул ему. Белый усмехнулся самыми краешками губ. Прав был старый, нельзя побороть страх. Страх сильнее, его надо принять, сжиться с ним, как со старым, мерзким, противным, но другом. И только тогда ты увидишь выход там, где других ждет смерть. Смерть от страха. А вот тогда и посмотрим, кто будет смеяться последним. Грозный бурый строй неприкасаемых разом, в полной тишине, опустил копья, и все разом шагнули. От их шагов дрожала земля, чувствуя, как холодеет где-то под желудком. Белый стал говорить, так громко, как смог. «Мне тоже страшно. Посмотрите на них. Это наша смерть. Но это не только наша смерть. Это смерть всего, всего мира». Белый помолчал, набирая воздуха, давая людям проникнуться осознанием неизбежного. «Посмотрите на неприкасаемых. Пристально. Это дети. Это ваши дети. Из ваших детей сделали тварей, бездушных тварей. И если мы их не остановим, тысячи и тысячи детей оденут бурые. Тысячи и тысячи женщин лягут на жертвенный камень под жертвенный нож мастеров боли, чтобы прокормить этих вчерашних детей человеческим мясом». Белый еще помолчал. «Таким ли мы видим будущее мира? Такой ли судьбы мы хотим своим детям?» И после недолгого молчания закричал. «Нет, не бывать такому. Это мерзость. И боги против этого. Именно поэтому мы с вами, здесь и сейчас. Триединый в лике старца и матери привел нас сюда, чтобы в нас с вами Триединый воплотился в лике воителя, в лике карателя. Чувствуете, как сила Триединого наполняет ваши сердца? Боги с нами. Кто против нас? Стреляй, бей, рви эту мерзость». Щелчки самострелов и стрелометов потонули в реве сотни глоток. Белый видел восхищенные и удивленные взгляды магов. «Зуба! Стоять! Стоять!» — ревел зуб. «Держать строй!» Только что едва стоящие на ногах, едва не роняющие копья из потных, слабых пальцев, люди едва не побежали в атаку на ровные бурые ряды, марширующие шаг в шаг, строем, отчего земля дрожала и гудела. «Молодец!» – прошептал комок, наклонившись к Белому. «Сплюнь, сглазишь!» – сказал с другой стороны шепот. «Не отвлекаться!» – рявкнул на них Белый. Стрелы били в бурый строй без какого-либо урона. Стрелометы также исправно пробивали щиты, но их удары были подобны камушкам, бросаемым в набегающую морскую волну. Бурый строй щитов смыкался над павшими, продолжал накатываться коричневой стеной на тонкую цепочку людей Белого. «Я готов», — пророкотал комок. «Давай, вломи им», — закричал Белый, которого вал бурых щитов тоже давил, морально. «Стрелки, готовься». Клыки скал, хорошо освоенные комком, горячо им любимые, выскочили из земли на всем протяжении перешейка, круша бурых подростков, ломая, пронзая, убивая, калеча. Многоголосый вой боли и смерти столкнулся с ревом торжества с этой стороны поля боя. Стрелы жадно впивались в открывшиеся цели, пронзая тонкие доспехи из человеческой кожи неприкасаемых. Стрелки вскидывали заряженные самострелы, спускали держала, передавая разряженные самострелы помощникам. Еще залп, еще. Бурая толпа, осыпаемая стрелами и проклятиями, просочилась сквозь клыки скал, опять собиралась в строй. Комок, тяжело дыша, из-под лобья, смотрел на них. Крупные капли пота текли по его носу и щекам, его борода уже топорщилась мокрыми сосульками. «Давайте, давайте, собирайтесь кучнее, твари!» — бормотал он, баюкая на пальцах заготовку заклинания. Шепот бросил короткий взгляд на мага земли. «Моя очередь», — усмехнулся он, бросая в бурый строй, один за другим, четыре меча шаровых молний, с грохотом лопающиеся в бурой толпе ветвистыми молниями. С треском и грохотом белые разряды прыгали по плотным рядам, пробивая целые просеки в бурой коробке построения неприкасаемых. Опять завоняло грозой, паленой шерстью и сгоревшим мясом. От близкого буйства магии, от ярости стихии воздух стал кислым. Несколько бурых фигур горели, но выжившие неприкасаемые упорно смыкали ряды, перейдя на бег, набирая разгон для неотразимого удара. Многочисленные ряды поглощали промежуток между противоборствующими сторонами, легко перепрыгнули первый ров с водой, почти доверху забитый трупами. Комок еще раз применил клыки скал, опять поднимая десятки тел над землей, калеча еще десятки, но бурая волна протекла сквозь каменные пики, как жидкий навоз сквозь вилы. Молнии били в эту толпу, унося десятки жизней, но неприкасаемые все равно бежали в атаку. «Последний удар», — прохрипел комок. Маг земли взмахнул руками, в бурую волну, будто стряхивая заклинание с пальцев. Лавина бурых щитов резко встала, проваливаясь в землю, провалившиеся во вдруг превратившуюся в топ землю падали. Задние ряды с прежним упорством ломились вперед, затаптывая уже завязших, увязая сами, тоже падали в жижу. «И чем они отличаются от освежеванных бродяг?» — крикнул командир. «Безмозглые животные». Хорошо заметно было глазу, как широкий и глубокий строй неприкасаемых резко теряет свою глубину, затаптывая самих себя в безразмерную топь заклинания комка. «Все!» — просипел бледный комок, закатывая глаза и оседая на землю. Его тут же подхватили и понесли наверх. Как только комок потерял сознание, дорога под ногами неприкасаемых вновь стала твердой, похоронив в себе больше сотни этих зомби, еще несколько десятков напрасно дергались, заключенные в ловушку, растаптываемые соратниками, спешащими в атаку. Шепот вновь стал бросать в бурую толпу шаровые молнии, выбивая широкие проплешины в строе неприкасаемых. Незнающие усталости стрелки белого продолжали засыпать бурых врагов стрелами. Разбитый строй неприкасаемых, неспособный полностью закрыться щитами, был уязвим к стрелам, собравшим свою богатую кровавую жатву. На глазах скукожившееся бурое воинство с безумной решимостью рвалось вперед. «Отходим! Быстро!» — рявкнул белый, удивленный сбитый зуб, морально приготовившийся стоять насмерть именно на этом месте, на целую секунду опоздал повторить приказ. Потому командир проревел вновь: «Бежим! Быстро! Наверх! Все! Бросайте щиты!» Полетели наземь большие щиты, люди разворачивались и неслись вверх по склону. Некоторые утыкались в землю, словив в открытую спину стрелу от конных стрелков змей, но остальные очень резво карабкались на укрепление, спеша укрыться за их толстыми щитами, сколоченными из разобранных повозок, завешенных освежеванными шкурами павших коней, подсаживая друг друга, передавая друг другу оружие, затягивая друг друга за воротники, за пояса, за ремни перевязи. Белый повернулся к шепоту, сказал ему: «Пошли», но маг с отрешенным видом, с бегающими в глазах белыми молниями, не слышал его, продолжал творить свои заклинания. Белый встряхнул мага, но без какого-либо результата. Шепот не осознавал ничего вокруг, поглощенный своей магией, и белый безжалостно ударил открытой ладонью мага, да так, что голова шепота чуть не завернулась за плечо, а капюшон плаща мага слетел с головы. Но белые разряды из глаз мага пропали. Он с непониманием уставился на белого. «Беги, тупорылый, беги, мать твою, за ногу!» — крикнул в лицо шепоту командир, разворачивая его и толкая в спину. Но шепот сразу же попал ногой в яму, запнулся, упал. Белый взвыл, резко дернул мага за плащ, с треском плотной многослойной ткани, поднимая шепота, ставя его на ноги. Шепот побежал, хромая, волоча свой посох по земле, держа его за самый конец. Белый развернулся, извлекая свой длинный меч, встал на пути бурой набегающей волны. Тело его пошло судорогами, так организм перестраивался, готовился к переходу в состояние упоения боем, когда выброс сил желез внутренней секреции изменит его тело, изменит восприятие мира его сознанием. Меч Белого описал плавную восьмерку, разгоняясь, взлетел в небо. Сбитый зуб, уже сорвавший голос и начинавший впадать в отчаяние, ударил кулаком по загривку очередного непонятливого воина его отряда, невообразимой сборной солянки, которую гений командира и немалые усилия его помощников все же сделал войском. Победоносным войском. Но, с отчаянием, зуб начинал понимать, что сегодняшний бой выиграть невозможно. Зуб покосился на набегавшее войско неприкасаемых и замер. Он увидел бегущего, прихрамывающего мага, командира, в одиночку вставшего, широко расставив ноги в низкой стойке, между магом и бурым набегающим морем и раскручивающего свой меч. Ты, и ты, и вы, трое, взревел зуб севшим голосом, тыкая пальцами в воинов, выглядящих наиболее свежими. Вниз, спасти мага, быстро. Бойцы прыгали вниз, пробежали до шепота, стрелки, прикрывать командира, опять кричал зуб. На людей за этой хлипкой стеной нападало оцепенение от одного к другому, как цепная реакция. Сиплый рев зуба заставлял людей посмотреть вниз, и они замирали, смотря на одинокого латника, вставшего перед сотней бурых неприкасаемых, забывая такие важные дела, какими они занимались до этого. Зуба чуть не столкнули вниз борющиеся синькой корень. Корень едва успел поймать обезумевшую девушку, чуть не вытолкнув зуба вниз. Крестоносец восстановил равновесие, обратным движением руки, без замаха, ударил девушку под грудь, выбивая воздух из ее легких, сразу осаживая девушку на пол, в объятия брата. Жестоко, конечно, но сейчас не время для нежности и обходительности. Бой, жестокое время, время резких действий. Очнись, дочка. Сипло выдохнул зуб в лицо синьки горячим дыханием, не вставая между паладином и нечистью. Видя удивленные взгляды от его слов, зуб усмехнулся. Всегда мечтал увидеть настоящий танец клинка. А потом, повернувшись к своим людям, крикнул настолько громко, насколько смог. Смотрите, танец клинка в исполнении мастера. Такого вы больше не увидите. Стрелки, не зевать, прикрывать командира. Сотни глаз скрестились на фигуре гадкого утенка. Бурые бежали уже без строя, разбитого магией, ямами в земле, потерями, бежали, кто как, первый неприкасаемый, бегущий на командира без щита и шлема, держа копье двумя руками наперевес, споткнулся, сбитый стрелами рухнул. Следующие двое замерли и осели, уже мертвыми, как будто умерли сами, а не меч паладина их убил. Фигура командира смазывалась, плыла между врагами, заставляя их замирать или отлетать. Клинка командира почти не было видно, он мелькал, как крылья стрекозы, проходя через бурых вскользь. Движения гадкого утенка в самом деле напоминали танец. Быстрые, смазанные, но движения плавные, точные, выверенные, как танец. Шаг, пируэт, шаг, разворот, приставной шаг в бок. Все зрители сразу поняли, почему такой бой называется танцем клинка. Казалось, гадкому утенку играет музыка, а он танцует, плавными, грациозными движениями двигаясь по полю боя, не допуская ни одного лишнего, ни одного напрасного движения. Но его партнеры по танцу умирали, быстро и сразу. Завороженные зрители не могли оторвать глаз, видя, как одинокий воин уничтожает противников десятками, как бурый поток перемалывается, теряя руки, головы, истекая кровью, они отлетали от командира, как мухи отлетают от раскрученного колеса повозки. Зуб потряс головой, изгоняя наваждение. Он тоже залип от этого завораживающего зрелища. И очень хорошо, что смог взять себя в руки. Стал тормошить бойцов, формируя отряд для вылазки. Сейчас он выдохнется и станет полностью беззащитен. Никакой человек не может долго жить в таком состоянии. Даже паладины. Вперед. Десяток воинов спрыгнули вниз, помогли затолкнуть мага на стену, побежали к мясорубке, которую организовал их командир. И зуб, много повидавший на своем веку, выживший в десятке битв и схваток, все верно рассчитал. Он подхватил обессилевшего командира на руки, воины укрыли их щитами и побежали наверх, преследуемые неприкасаемыми. Вот пал один воин, пораженный копьем в спину. Запнулся еще один, раненный в ногу стрелой, развернулся лицом к врагам, выставив щит и занеся топор. Он успел ударить топором два раза. Один его удар был отбит щитом, второй удар достиг цели, Бурый рухнул с перерубленной ногой. Но потом бурый поток захлестнул крестоносца, взлетели и рухнули копья, как приговор для этого крестоносца. Бурые бежали дальше. Еще один крестоносец пал около самой стены. Брошенное неприкасаемым копье вошло ему точно в поясницу. Но отряд, устроивший дерзкую вылазку, уже был поднят на стену. В неприкасаемых полетели копья, камни, вдобавок к стрелам, которые не переставали валить воинов в коричневых одеждах. Неприкасаемые пытались сходу штурмовать стену, выстраивая лестницы из своих спин, забираясь друг другу на плечи, но сыпались вниз, битые стрелами в упор, поражаемые копьями и топорами, как только их головы показывались над щитами. И неприкасаемым не хватило численной массы, чтобы продавить оборону отряда гадкого утенка. Уже не хватало, как по команде, хотя команды никто не слышал. Неприкасаемые все разом прекратили бой и стали выстраиваться в черепаху, закрываясь щитами от непрекращающегося обстрела. Коробка бурых щитов, совсем маленькая против той, что еще час назад выстраивалась там, перед узилищем, стала пятиться по заваленному телами перешейку. «Все же не безмозглые», — удовлетворенно сказал Зуб, вставая на одно колено и повиснув на собственном топоре. Годы брали свое, он уже не мог так же долго, как в молодости, махать топором и столько бегать в броне. «Стрелкам, прекратить, самострелы, как у вас с зарядами?» Отдышавшись, крикнул Зуб. «Есть еще!» — крикнул один из стрелков, махнув рукой. Щелкнули три стреломета, посылая три длинные стрелы, пробивая три бреши в коробке бурых щитов, но стрелы бы с трупов собрать не помешало. «Под обстрелом конных змей?» — спросил Зуб. «Добровольцы есть!» — крикнул один из бывших ремесленников, обратно надевая шлем. «За мной! Прекратить!» — крикнул командир, поднимаясь на повозку. Личина его шлема была прозрачная. На осунувшемся лице горели решимостью глаза. «Перещелкают, как кур. Отдохните, поешьте, горячего взвара выпейте. Там еще 500 этих безумцев. Силы нам понадобятся. И стрел хватит. Теперь мы не сможем их встретить внизу и продержать под обстрелом. Сразу полезут на ограду. Силы вам понадобятся, потому отдохните, отдышитесь». Командир подошел к Зубу, положил руку ему на плечо. Зуб поднял голову. «Продержимся, командир, не сомневайся», — сказал он. И Зуб улыбнулся, добавив: «Спасибо за танец клинков. Всегда мечтал овладеть, или хотя бы увидеть». Слова Зуба потонули в реве восторга. Люди было кинулись обнимать командира, но кто-то сообразил первым, что это неуместно, рухнул на колено, преклоняясь. За ним остальные. Белый поклонился людям в ответ, махнул рукой Корню. Некоторые воины поднимались и шли за командиром, остальные смотрели им вслед, и неизвестно было никому, чья доля окажется легче: тех, кто тут, на ограде, будет встречать бурых, или тех, кто будет конным строем атаковать их сзади. Все же сотня воинов на этой хлипкой стене и полсотни всадников – ничто против более чем 500 бурых неприкасаемых и сотни конных змей. Зуб смотрел в спину командира, потом перевел взгляд глубже туда, вниз, где был развернут лазарет, тщетно пытаясь разглядеть среди женских фигур в этих нелепых белых колпаках свою жену. Но взгляд его упорно натыкался на мага жизни, что своей броней и ярко-зеленой юбочкой, нелепой на броне, выделялась на фоне матерей милосердия. Синька, молодая, резвая, подскочила к командиру, но он, резко дернувшись, что-то сказал, будто ударил. Синька отпрянула, замерла обиженно, развернулась на каблуках и побрела к раненым. Зачем он так с ней? Понятно, он командир, она лишь маг, но и так все выжившие уже знают об их слиянии, не слепые. Понятно, что командир не хочет огласки, но среди них не осталось никого, кто не был бы обязан жизнью ему или ей. Молчать будут даже под пытками. Зачем он так резок с этой, довольно милой и доброй, смешливой девочкой? Зачем заставляет ее лить слезы? Да и Жаля тоже заняла какую-то жестокую позицию. Зуб ни слова не сказал жене, но не понял ее. Зуб вдруг понял, что относится к командиру по-отечески, осознавая всю степень своей дерзости. Все же командир, наследник империи, белый хвост, чего юноша не раскрывал, но и не смог скрыть. Но сбитый Зуб уже нажил седины, нажил сотню шрамов, но так и не стал отцом, а годы и жизнь требуют свое. Именно от этого и появилось такое отеческое отношение к командиру, каким бы нелепым это ни казалось, а от этого отеческое отношение и к Синьке, как к дочери, и от этого, более их резких столкновений, если бы кто иной, а не командир, попробовал бы не то что резкое слово, взгляд косой бросить на девушку, растерзали бы до состояния освежеванного бродяги. Синеглазку все в этом отряде не то, что любили, боготворили, молились за нее. Сам зуб уже несколько раз был ею возвращен к жизни, и сегодня еще раз она его починила, как говорила она сама, а зуб не самый слабый воин, и не было в подчинении зуба ни одного бойца, хоть раз не поднятого на ноги магией синеглазки. То, что не все носят кресты, виновато отсутствие материи и краски, а так, каждый бы стал крестоносцем, и за мага жизни любой, не раздумывая ни удара сердца, отдаст жизнь, но это... командир, и ему люди обязаны не меньше. Гадкий утенок не только принял их под свое владычество, он их вел, учил чему-то, даже зуба. Мало кто понимал, что делал с ними командир, что из них лепил и зачем, но, каждый ощущал, что каждый из них стал другим, и никогда не станет прежним, и на себя вчерашнего каждый смотрел с презрением, и за это люди будут умирать, с гордостью, хотя бы этот танец клинка. Только утром воины спросили зуба, почему командир, такой великий воин, не сражается сегодня. Тот же танец показал, что белый хвост – воин, каких никто из них еще не видел. Зуб людям ответил, что «так надо», ответил, как надо было ответить. Зуб знал, что надо говорить, чтобы не уронить достоинство властителя, но сам не понимал, и только сейчас зуб понял. Цель командира – не перебить врагов, и даже не спасти их, его знаменосцев. Его цель – именно эти изменения, что происходит в каждом из них, в бою, в крови, в смерти и огне, за лицом и фигурой рослого, но, юноше скрывается умудренный большим опытом мудрец, владыка, просчитавший каждый путь, каждое последствие, на многие дни, если не на годы, вперед, и все им совершенные действия имеют далеко идущие последствия, и от осознавания этого зуба распирало, быть под началом такого владыки, гордость, честь, а быть в его раскладах значимой фигурой, достижение, иначе стал бы он срывать покровы со своей тайны и показывать всем свое истинное имя ради исполнения заветных желаний какого-то старого, битого наемника, ради сохранения чести этого старика. Стоило увидеть, как заиграли силой линии печатки на пальце командира, как не осталось сомнений, что гадкий утенок, лебедь, а лебедей в мире, двое, хотя всем казалось, что только один из них еще жив, император, считавшийся погибшим наследник раскрывает свою тайну ради обручения простого наемника и матери милосердия, нарушая этим не только свою скрытность, но и отрицая обычай, устав милосердия, словами самого Игрика. Зуб покачал головой, он оказался, неожиданно для себя, на таких высотах власти, что голова кружилась. Чтобы это опьянение прошло, зуб осмотрелся, грязь, стоны, кровь, кишки, вонь хорошо возвращают с небес на землю. Наследник, место которому в позолоченном дворце, тут с ними отбивается от помешанных людоедов. Зуб опять покачал головой, но тут же вскинулся и заорал. Куда, мать твою, об угол, три раза, с переворотом. Тот же воин, что вызвался добровольцем вырезать стрелы из тел, все же ослушался приказа командира, схватившись за щит, перемахнул на ту сторону укреплений. Отвлеченные криком зуба, люди бросились к щитам и увидели очень странную картину. Этот доброволец зарезал раненого бурого, что очень нудно выл под стеной, окунул два пальца в рану, положил пальцы на лоб и провел ими до подбородка, оставляя кровавую полосу по лбу, носу, усам, губам, бороде. Воин еще раз окунул пальцы в рану, проведя по лицу еще одну полосу, от уха до уха, по скулам, через нос. На лице его появился кровавый крест. «Даю обет!» — закричал воин. Пред ликами богов, жизнь свою посвятить командиру и достопочтимой синеглазке, и отдать жизнь в бою со скверной, во имя триединого, старца, воителя и матери. Сердце мое укрепит старец, поведет меня, воитель, а упокоит меня, мать. Зачарованные этим воины наверху дружно выдохнули, и горохом посыпали вниз. Зуб и сам не заметил, как оказался внизу, лишь только почувствовав чужую кровь на губах, понял, что тоже орет посвящение себя триединому и командиру, земному воплощению воителя. Их грозную клятву небеса приняли. Небо начало хмуро заволакивать стальными тучами. Грозный триединый обратил на них свой суровый взгляд. Стало страшно, не подвести бы богов. Белый задумчиво пил уже второй кубок горячего и сладкого взвара, но его еще потряхивало. Ватные пальцы на деревянных руках не чувствовали чаши, спина болела и с большим напряжением воли держало тело вертикально, ватные ноги ныли. Все эти неприятности были ожидаемы. Это расплата за упоение боем, за те пару сотен ударов сердца, что живешь и сражаешься, подобно богам. Но спустя это очень недолгое время как будто с разбега налетаешь на каменную стену, полная беспомощность. Именно так Белый был чуть не убит тогда при атаке его бессмертных, строя крестоносцев. Конь Белого был убит. Белый успел войти в упоение боем, потому успел спрыгнуть с убитого коня, приземлиться прямо в строю, расчистить себе место. Но, когда сила тела была вычерпана упоением, его забили беспомощного. И если бы не старик Андр, умер бы, истек бы кровью, и никакой корень жизни не помог бы. Корень, сидящий рядом, насторожился, отставил свой взвар, встал, повернувшись к вершине. «Что-то я не пойму», — процедил он. В бою человек чуть трогается умом, пожал плечами Белый, и совершает очень странные, на взгляд постороннего человека, но очень значимые для него самого поступки. Корень смотрел теперь на него, не понимая, но Белый не видел этого взгляда, смотрел прямо перед собой невидящим взглядом, говоря поверх курящейся чаши, как будто ведя давний разговор с кем-то, возможно, с самим собой. Это кажется безумием, и это изменило их навсегда. Они еще смогут шить сапоги, строить дома и обихаживать скотину, но уже совсем иначе. И даже их дети не будут понимать, зачем их отцы собираются на задворках и устраивают драку, стенка на стенку, до синяков, до крови, до сломанных носов и ребер. Не будут понимать, что без этого жизнь пресна и пуста. Вкусивший волчьего молока боя насмерть не станет прежним. Никогда. Умерший однажды от страха, под конной атакой, но убивший этот страх в себе не станет уже обывателем. И теперь они, встав перед выбором, смерть или бесчестие, примут совсем иное решение. Выбор их будет другим. Они теперь знают, что победить страх можно только уничтожив источник страха, и выберут страшный конец, а не бесконечный страх. Но всем остальным мы покажемся непонятными безумцами. Белый не увидел, как корень ушел. От полудремы размышлений его отвлекло то, что чаша опустела, а жажда не иссякла. Только тогда Белый поднялся и увидел возвращающихся воинов, лица которых были перекрещены кровью. Их одежда и щиты также были измазаны полосами крови. Даже корень в крови. «Новый обряд?» — спросил Белый. «И тоже крест?» Корень пожал плечами, закинул в рот кусок конины и стал жевать. «Ладно, для старого?» — спросил Белый хвост. «У него крест означал за что-то распятого на этом кресте человека. Но для вас, что этот крест?» «Ты, старые, Ольга, триединый». Жуя отрешенно, с застывшими глазами, сказал корень. «Вот что, знак чести и доблести, знак служения не за золото, а за честь, знак милосердия и презрения страха, смерти, золото, знак нас, что не станут прежними обывателями. Чем он хуже прочих?» «Ничем», — согласился Белый. «А что неприкасаемые?» «Конные роятся, пытаясь понять, что мы делали. Бурые строят очередную великую коробку вымазанных собственным говном щитов. Ты как, бывало и лучше, и хуже бывало. Что люди?» Отмахнулся Белый. «Рвутся в бой». Корень выплюнул желвачку конины, прополоскал рот водой, скривившись. Зуб не вовремя разболелся. «К дождю, наверное». «Наверное», — согласился Белый, даже не косясь на проводящего ритуал шепота, встал, проверил, как выходит меч из ножен, крепко ли сидит броня стража, затянул пояс еще на одну дырку. Упоение просто сжигает и так тощее тело.